Часть третья. «Гони, пёсья кровь, гони скорее! Уже, ваше сиятельство, мигом домчим! Быстрее поднажми, курва мать! Тащимся, как свинья по кочкам!» Кучер Хробок в очередной раз бросил короткий взгляд через плечо на странного клиента и в очередной раз горько проклял свою неуемную жадность. Здоровенный мужик, косая сажень в плечах, папаша Хробока тоже был мужчина немаленький, сам он втайне считал себя самым большим в Нижнем Тудыме и его окрестностях. Тех же, кто осмеливался вступать с ним в дискуссию по этому поводу, мигом переубеждал пудовый кулачище Хробока-старшего. Но этот тип, пожалуй, заткнул бы за пояс и старого Хробока, и его сынишку вместе взятых. Вороная борода, кладистая и напомаженная до лоснящегося блеска – усы подковой, густые черные брови, бруствером нависающие над слегка раскосыми глазами, широкие скулы, орлиный нос, золотое кольцо в мочке уха, больше напоминающее своими размерами звено от якорной цепи, и очень смуглая кожа, блестевшая так, словно этот тип только вынырнул из бочонка с маслом. «Монгол, что ли?» – ломал голову Хробок. «Или турок?» Одет мужчина тоже был весьма необычно. Медвежья шуба, в которую без проблем можно было укутать крупного быка. Под ней красный кафтан с мелкой золотой вышивкой, необъятные яловые сапоги, густо натертые дегтем, и шапка на голове. Хробок никогда не видел таких шапок. Черный бобер с пришитым на затылке пучком волчьих хвостов и огромным золотым грифоном-двуглавцем чуть пониже макушки. Не папаха, а настоящая меховая тиара. Хробок подобрал его на железном разъезде. Солнце уже село, и кучер, не торопясь, выпрягал лошадей и жмурился от удовольствия, вдыхая долетавший со стороны флигеля запах бараньей похлебки и предвкушая тепло. Стакан холодный только что с мороза водки и миску горячей еды, когда со стороны железнодорожной станции к нему подошел, нет, подбежал этот здоровяк. «В город, мужик, срочно!» «Сегодня уже не ездим», — веско заявил Хробок, позволяя Кауре выплюнуть мундштук. «Вот, забирай!» Лапище размером с печной противень ткнулось ему под нос. Хробок глянул и обомлел. «Золото!» «Золото! Золото! Туда его, раз туда!» 10 империалов! Едем сейчас!» Это было больше, чем Хробоку удавалось выручить за месяц. «Ай, едем, ваше сиятельство, едем, хоть на край света!» Теперь он горько об этом жалел. Их сиятельства были явно не в себе. За детиной в шубе словно черти гнались. Он ни одной секунды не сидел спокойно, вертелся, как волчок, постоянно оглядываясь, хотя было совершенно непонятно, что он надеется разглядеть сквозь снег и ночной мрак. Хлопал себя по бокам рукавами и непрестанно костерил Хробока, на чем свет стоит. Этому типу явно было очень страшно. Но что хуже всего, темный ужас этого странного человека постепенно передался и кучеру. Хробок мертвой хваткой вцепился в вожжи, испуганно оглядываясь по сторонам. Он никогда не страдал от избытка воображения, но сегодня с ним явно творилась какая-то сказочная чертовщина. Верстовым столбам вдруг надоело стоять на месте, и они принялись играть с кучером в прятки. Знакомая дорога внезапно терялась, завиваясь петлями, принималась рыскать по заснеженному полю, а когда Хробок, бормоча заговор от наговора и судорожно плюясь через левое плечо, начинал понимать, что безнадежно заблудился, верстовой полосач неожиданно выпрыгивал из сугроба, как шут из коробочки, и тогда кучер, ошарашенно тряся головой, с руганью и гиканьем возвращался на потерянную колею. Снежные вихри, пролетая мимо ущербной луны, принимали самые странные формы. Вон девица с фонарем в тонкой руке, вон крылатый медведь, а вон рогатый черт в кавалерийской фуражке, оседлавший метлу. Хробок протер выпученные глаза, и черт, заложив мертвую петлю, отдал ему честь, тут же рассыпавшись снежным вихрем. Заунывно воющий ветер то и дело приносил обрывки странных звуков. Сперва Хробок вполне явственно услышал звон колоколов на бакинах, затем шелест ветра в густой листве, а потом веселый женский смех. После на пару мгновений наступала тишина, и все начиналось по-новому. Журчанье воды, детский плач, тихое треньканье музыкальной шкатулки. Все эти звуки объединяла одна любопытная особенность. Стоило повнимательнее прислушаться к какому-нибудь из них, и он тотчас стихал, растворяясь в шуме ветра. И кучер был уверен, что его пассажир тоже видит всю эту бесовскую муть. Бородач странно зыркал по сторонам, то и дело чертил в воздухе кресты обереги, складывал пальцы рогатиной, самый простой колдовской пас для группы знаков отвержения. А один раз, когда во тьме впереди мелькнули две призрачные тени, похожие на тележные колеса, резко подался вперед, едва не перевернув сани. Но странное дело, чем ближе они подъезжали к городу, тем легче становилось у кучера на душе. Он не мог внятно объяснить, почему происходящее вокруг странности пугает его все меньше и меньше, но какое-то плохо выразимое чувство, возможно, некая древняя память, подсказывало ему – бояться нечего. Кучер вспомнился эпизод из далекого детства, когда его отец, напялив красный жупан и приклеив к щекам лыковую бороду, с хохотом ввалился в его комнату на Рождество, изображая морозного деда. Доброго северного духа-дарителя, что, по легенде, приносит подарки детям, которых его морозное величество посчитало достойными своего высочайшего внимания. В первый миг маленький хробок страшно перепугался, увидев размахивающего руками и ракочущего луженой глоткой великана. Но когда морозный дед схватил его и закружил по комнате, испуг сменился безудержным весельем, и он, заливисто смеясь, вцепился деду в бороду, а тот, заходясь от хохота, подбросил мальчика к потолку, поставил на пол, а потом подарил ему заводную механическую лошадку. На этот подарок Хробок-старший собирал деньги почти полгода. То, что кучер испытывал сейчас, было чем-то похожим. Страх постепенно уступал место празднику. И хотя никаких объяснимых причин этому не было, Хробок все чаще ловил себя на том, что широко улыбается, как говорится, от уха до уха. А вот его спутник мрачнел все больше. Он уже даже не подгонял кучера, а молча сидел, завернувшись в свою необъятную шубу, и лицо его было бледно-серым, как пепел из печи крематория. Наконец, впереди мелькнули два соединенных аркой модерновых фонаря, обозначающих границу города. Минута, и сани пролетели под ними в снежном вихре, выезжая на расчищенную дорогу к въездной улице. Чугунные горгульи, поддерживающие кованые решетки газовых светильников, мудро улыбнулись и подмигнули кучеру. «Мы-то, мол, знаем, брат, как оно на самом деле». Хробок улыбнулся и подмигнул в ответ. «Город, ваше сиятельство! Гони в инквизиторий! Пулей!» Двухэтажное здание инквизитории ничуть не напоминало мрачный каземат. Высокие стрельчатые окна, веселая оранжевая черепица на покатой крыше, кое-где выглядывающая из-под снега, мирно дымящие печные трубы. Даже в этот поздний час все окна были ярко освещены, а по подъездной дорожке расхаживал важный дворник с лопатой. «Приехали, господин хороший!» Бородач, даже не взглянув на Хробока, вывалился из саней огромной меховой бомбой и бегом бросился к двустворчатой стеклянной двери, на ходу вытаскивая из-под полы какой-то тряпичный сверток. Трясущимися руками он размотал полосы ткани и извлек на свет зеленую веточку. «Оливковая ветвь», — понял кучер. Держа веточку перед собой, как боевой штандарт, бородач с разбегу влетел в дверь инквизитория, на бегу выкрикивая: «Прошу защитить и милости, прошу защиты и милости!» Двери, возмущенные таким обращением, раздраженно заскрипели и зло хлопнули, сбросив с крыши большой пласт снега. Дворник задумчиво посмотрел вслед странному посетителю, высокомерно сплюнул в сугроб и вернулся к своему ночному бдению. Кучер почесал затылок, пожал плечами и подумал, что более странных пассажиров у него еще не было. Однако же в кармане звенели деньги, и какие? 10 золотых империалов, это вам, господа, не хвост собачий. Он взялся за вожжи и уже собрался разворачивать сани, как вдруг увидел, что у фонаря на подъездной дорожке стоит девушка. Хробок посмотрел внимательней и открыл от изумления рот. Дело было даже не в сияющей, какой-то запредельной красоте, которой светилось лицо девушки, Не в том странном факте, что ее волосы, и сине-черные, густые, блестящие, не развивались на ледяном ветру, и даже не в ее точеной фигурке, совершенству форм которой черно позавидовали бы даже лютецианские наяды. Поражало другое. Из одежды на ней было только легкое белое платьице на бретельках, едва прикрывающее грудь. Под платьицем совершенно очевидно не было ничего, то есть совсем ничего. Это в 20-градусный мороз. К тому же она была босая. Девушка заметила Хробака, улыбнулась ему тепло и открыто, точно старому знакомому, и медленно проследовала в сторону инквизитории. Кучер увидел, что сзади ее платья имеется странное украшение – веер белых пушистых лент, притороченных к юбке. Когда она вошла в стеклянные двери, и те закрылись за ней, кучер вдруг понял, что это не ленты. Следователю ДДД Фигаро снился очень хороший сон. Это было странно, хорошие сны не снились Фигаро уже много лет. Но этот сон был особенным. Дело было даже не только в его сюжете, сколько в тончайшей золотой ауре, пронизывающей каждый его миг. Чувство было знакомо следователю, и он с легким удивлением понял, что это счастье. Он шел по морскому берегу, бездумно глядя на горизонт, где легкие белые облачка жались к темно-синей воде, притворяясь пеной на ленивых низких волнах. Ярко светило солнце, большое и горячее. На следователе были короткие белые шорты и бежевая рубашка-безрукавка. Лижущие босые ноги волны приносили свежее, бодрящее тепло. Он никогда не видел такого моря, светлого, теплого и дружелюбного, хотя вырос в маленьком городке на морском берегу. Но то было другое море, холодное и суровое. Оно редко бывало синим, чаще кобальтово-серым или почти черным, особенно зимой, когда с севера прилетали ветра и секущие снега. Это же больше напоминало картинку с плаката Бюро путешествий «Тропический рай». Фигаро остановился, приложил ладонь козырьком к колбу и присмотрелся. Так и есть, к берегу приближалась яхта. Белая, легкая, воздушная фотоморгана, она с каждой минутой подходила все ближе и ближе, и следователь наконец увидел, что ее парус цвета закатного солнца. Откуда-то он знал, когда яхта пристанет к берегу, случится что-то очень хорошее. Настолько хорошее, что с этого момента вся его жизнь раз и навсегда изменится к лучшему, как будто кораблик из сна мог взять с собой его туда, где боль и грусть – просто досужая выдумка, а зима и холод – детская страшилка. Фигаро, дорезив в глазах, всматривался в тонкий силуэт яхты, пытаясь понять, кто ей управляет. На мгновенье ему показалось, что он увидел на палубе тень, до боли знакомую тень. Он подался вперед, сделав несколько шагов навстречу прибою и... «Фигаро! Сейчас, еще совсем немного, и... Фигаро, открывайте!» Он открыл глаза. Моря не было и солнца. Единственным источником света поблизости был маленький масляный ночник в водяном противопожарном кожухе, мерцавший на столе. Сам следователь лежал в кровати, скинув с себя одеяло. Сегодня ночью сыновья Марты Брин опять не пожалели угля на растопку. Стук в дверь, резкий, сухой, так стучат жандармы и судейские. «Фигаро, открывайте немедленно!» «О, дьявол!» – следователь провел рукой по лицу и витиевато выругался. «Минутку, уже иду!» Он сунул ноги в поношенные шлепанцы и, почесывая поясницу, проковылял к двери, выдернув собачку замка из паза. Потянул за дверную ручку. На пороге стояли двое. На вид им было лет по 25, может быть, чуть больше. Гладко выбриты, на головах черные вязаные шапочки, одеты в длинные до пят робы, нечто среднее между фраком и сутаной. Инквизиторы. «Господа, чем могу быть полезен в столь поздний час?» Фигаро постарался вложить во фразу максимум желчной иронии, и это ему удалось. Когда вас будет в 3:00 ночи, изображать мизантропа предельно просто. Инквизиторы переглянулись, тот, что справа, молочек с бульдожьей челюстью и детскими голубыми глазами, прокашлялся и произнес: «Господин Фигаро, мы сотрудники Инквизиции в Нижнем Тудыме при Центральном управлении». «Я знаю, кто вы такие», – перебил следователь. «Ближе к делу, господа». «Хорошо. Вам приказано срочно явиться в инквизиторий. Мы ваше сопровождение». «О, я задержан?» – Фигаро комично вытаращил глаза. «Нет, скажем так, вы настоятельно приглашены». «Вопрос государственной безопасности», – пробасил инквизитор номер два. «Кошмар!» – вздохнул следователь. «Сплошная государственная безопасность. Просто какой-то национальный кризис в Нижнем Тудыме. Прямо жуть!» «Ладно, господа, подождите внизу, я переоденусь». В инквизицию доставляют по-разному. Если вы нашкодивший колдун местного значения, то вас везут в простой черной карете коробки пониженной комфортабельности, предварительно нацепив на вас наручники и блокирующие вериги. Ехать в этом случае придется в компании пары неразговорчивых инквизиторов и одной светлой сестры, хотя последнее случается редко. Светлые сестры все же довольно дефицитные кадры. Если вы сами инквизитор, то добираться до места вам придется пешком, но в крайнем случае на повозке местного лихача. Вопреки общественному мнению, жалование у служителей инквизиции, прямо скажем, невелико. Это сволочная работа и типун тому на язык, кто любит со смаком описывать гедонистические развлечения зажравшихся инквизиторов. Жандармам платят больше». Но Фигаро и представить себе не мог, что у дома Марты Брин его будет поджидать самоходный фаэтон. Сверкающий черным лаком чудо техники от Фродо и сын, фаэтон чем-то напоминал гибрид дорогой кареты и локомотива. Каучуковые покрышки, керосиновый двигатель в 10 лошадиных сил, цепной передний привод, алхимические фонари дальнего света и возможность в случае необходимости быстро перейти на пружинный движитель – по столичным меркам это была уже довольно устаревшая модель, но все еще одна из самых шикарных и дорогих. И уж точно фаэтон смотрелся на улицах Нижнего Тудыма как минимум странно, а под окнами временного обиталища младшего следователя департамента других дел и подавно. Да что там, приземлись во дворике тетушки Марты личной Цепелин их величества, Фигаро был бы не так поражен. Двери фаэтона приоткрылись, и из салона полился теплый аромат крепкого кофе и английской кожи, а затем до боли знакомый голос произнес: «Ну уже, Фигаро, запрыгивайте, не напускайте холод». Следователь крякнул и, вскарабкавшись на ажурную подножку, забрался внутрь. Фаэтон слабо качнулся на рессорах, а Фигаро подумал, что жизнь – смешная штука. Где бы еще он прокатился на самоходном экипаже от Фродо? Конечно же, только в Нижнем Тудыме, культурном и индустриальном государственном центре. Следуя этой логике, для того, чтобы совершить прогулку на паровой субмарине, ему следовало отправиться куда-нибудь в малые кочевряшки. Салон фаэтона, как и предполагалось, был шикарен до неприличия. Декоративные витражные окошечки, мягкая темно-фиолетовая обивка в золотых лилиях, широкие кожаные сиденья того вкусного цвета, который иногда называют глянцево-карминовым. Пол, выложенный маленькими деревянными плитками, и куча серебряных и золотых завитушек там и сям, не несущих никакой функциональной нагрузки, кроме постоянного напоминания о цене всего этого великолепия. Старший инквизитор Френ, развалившийся на заднем сиденье, широко улыбнулся и протянул Фигаро руку. Следователь хмыкнул, но руку пожал. Инквизитор был одет в уже знакомую Фигаро коричневую клетчатую пару. Это лишь подчеркивало неофициальность обстановки, но следователь напрягся. Когда высокое начальство предлагает поговорить по душам, ухо следует держать востро в 10 раз больше супротив обычного. «Я извиняюсь, Фигаро», – инквизитор виновато развел руки, – «но поверьте, дело не терпит отлагательств. Поверьте, мне вовсе не доставляет удовольствия вытаскивать вас из постели в столь поздний час, но...» «Все очень и очень серьезно». «Не доставляет удовольствия», – подумал Фигаро. «Ну да, конечно, я поверил и прослезился». Но вслух сказал: «Добрый, в смысле доброй ночи, Френ. Какими судьбами?» «Весь инквизиторий стоит на ушах», – улыбка Френа погасла. «Я уже отослал телеграммы в Центральное управление, Департамент других дел и Орден строгого презрения». Со стороны инквизиции ответственным назначили меня просто как самого ближайшего к центру событий. Вы – консультант от ДДД. Презиратор от ордена прибудет через час экстренным блиц-коридором. Бумаги о вашем временном назначении уже у меня». Тут уж Фигаро проснулся окончательно. Когда департамент дистанционно навешивает на тебя какое-нибудь дурацкое расследование, это в порядке вещей. Люди подневольные, все понимаем. Но когда орден высылает своего агента через внепространственное окно, это уже серьезно. Это настолько серьезно, что попахивает чрезвычайными полномочиями и колдовским спецназом. Но что, черт возьми, случилось? Френ дернул за желтую шелковую бичеву с кисточкой на конце, свисающую из-за втулки на потолке. Раздался мелодичный звонок, двигатель фаэтона ожил, заурчал, и самоходный экипаж мягко тронулся с места. Фигаро уселся напротив инквизитора, расстегнул пальто, в салоне было жарковато, и внимательно посмотрел на Френа. Тот вздохнул и стал рассказывать. Полтора часа назад в городской инквизитории прибыл маэстро Франклин Рич. Слыхали о таком, Фигаро? «Рич?» – следователь открыл рот от удивления. «Фабрикант?» «Фабрикант, дипломат, торговец, путешественник, герой войны с Рейхом. Да-да, и еще раз да, вы совершенно правы». «Не могу поверить», – Фигаро покачал головой. «Это же, если я не ошибаюсь, самый богатый человек в королевстве». «Если бы только в королевстве. Последние 10 лет он провел за Великой Восточной Стеной. Официально считается, что он занимался торговлей. Шелк, специи, лекарственные опии, лошади для аристократии, предметы роскоши, ну и так далее». Его торговые отношения с халифатом и заоблачной империей сделали его очень богатым человеком. При этом с парой-тройкой восточных государств он торговал фактически монопольно, наплевав на все гильдии и все международные договоры. Почему так? Потому что их величество прощали Ричу очень многое, закрывая глаза даже на случай грубейшего нарушения международного права и явно наплевательское отношение к торговой конвенции. Он ведь не просто торговец, Фигаро, он дипломат. Вы же знаете, что страны за стеной последние 2 века придерживаются политики жесткого изоляционизма. Я их, в принципе, не виню. 2 захватнические войны, идиотская политика насильственной, культурной, в кавычках, экспансии. Короче, Восток имеет полное право считать нас воинствующими мудаками». А Рич сумел наладить с ними торговые отношения, причем сделал это сразу после Большой войны. Сейчас королевство купается в золоте, отчасти именно по этой причине. Перепродажа товаров с Востока. Ну да, правильно, именно поэтому у Рича столько государственных регалий и фактически карт-бланш на жесткий прессинг всех прочих торговых организаций, включая гильдию. Настолько жесткий... Инквизитор поднял на следователя воспаленные глаза и медленно покачал головой. «Очень жесткий, Фигаро, вплоть до уничтожения конкурентов». «Уничтожение? Экономического, Фигаро. Я говорю об экономическом уничтожении. Правда, ходят слухи, впрочем, это к делу не относится», – оборвал сам себя инквизитор. «Суть в следующем. 1,5 часа назад Рич валился в двери инквизитория, держа в руке оливковую ветвь и требуя защиты». «О, ему известны старые традиции? Я даже не представляю, откуда». Френ устало махнул рукой. «Но теперь мы обязаны опекать его до тех пор, пока нависшая над ним угроза не будет устранена». «Ха», следователь потер подбородок. «Если я правильно понимаю, речь идет об угрозе оккультного характера. Другими мы не занимаемся». «А она, то есть угроза, действительно имеет место быть?» Инквизитор сжал руки в сложный замок и подался вперед, почти коснувшись острым подбородком лица следователя. Его глаза внезапно стали холодными и злыми, как у припавшего к гашетке пулеметчика. «Да, Фигаро, да, угроза есть. И если бы она касалась только Рича, то я бы не пошевелил и пальцем. Я не питаю к нему абсолютно никаких теплых чувств, и случись, что с этим драным торгашом, поверьте, не стал бы плакать и заламывать руки. Но все гораздо серьезнее. Все настолько серьезно, что об остальном я расскажу вам только в обитой пробкой комнате под инквизиторием». И только после того, как вы подпишете стопку бумаг размером с Пизанскую башню. Фаэтон тарахтя покачивался на рессорах, прорываясь сквозь морозную мглу. Время от времени шофер-инквизитор нажимал на клапан парового гудка, и тогда темные улицы оглашал заунывный вой, от которого на душе становилось мерзко и тоскливо. Фигаро курил и думал, что больше всего сейчас ему хотелось бы оказаться в своей теплой постели и досмотреть сон, из которого его так грубо вырвали. «Интересно, почему Френу так не нравится Рич?» – думал он, глядя, как за окном проносятся огни городских фонарей. «Откуда такая неприязнь к человеку, которого он наверняка даже и не знает? Хотя какая разница? Приедем, первым делом потребую горячей жрачки, как консультант». Фигаро, разумеется, уже видел Франклина Рича на газетных фотографиях и знал, что тот мужчина не маленький, но он оказался совершенно не готов к тому, насколько огромным Рич оказался вживую. «Медведь» — это было еще слабо сказано. Широченные плечи, необъятное брюхо, ноги, похожие на два упирающихся в землю пушечных ствола, и лапищи, которыми можно без труда полностью накрыть обеденное блюдо. Вот таким был Франклин Рич, торговец и королевский дипломат. Узнав, кто такой Фигаро, Рич кивнул и протянул следователю руку. Фигаро сглотнул и протянул в ответ свою, внутренне уже приготовившись сменить правую ладонь на пиратский крюк. Но Рич лишь слегка сжал ладонь следователя, тот едва сдержался, чтобы не скривиться от боли, и отпустил ее. Рука у дипломата была сухая и обветренная, как гранитная плита, и такая же крепкая. Поздоровавшись с Фигаро, Рич сразу же набросился на Френа. «Я не понимаю», – пробасил он. «Я приехал сюда, чтобы просить защиты, а это существо сидит через две комнаты от меня». «Мы делаем все, что необходимо, поверьте», – Френ слегка наклонил голову. «Поверьте, свое дело мы знаем хорошо и приложим все усилия, чтобы с вашей головы не упал ни один волосок. Мы тоже знаем старые обычаи». «Хотя», — добавил он уже спокойнее, — «весь этот спектакль с оливковой ветвью — чистое излишество, не более чем ритуал, красивый, но абсолютно формальный. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается, вне зависимости от того, в какой форме поступило их прошение». «Я понимаю, господин Френ», — проворчал Рич, дергая себя за воротник своего странного до пят темно-красного кафтана. «Но я слишком долго прожил в обществе, где традиции – часть жизни. Они и есть сама жизнь. И это вам не Англия с ее перерывом на чай в 5 часов вечера. За стеной несоблюдение традиций и ритуалов в некоторых случаях может привести к весьма печальным последствиям, не менее печальным, чем нарушение некоторых статей Уголовного кодекса». «Я понимаю, господин Рич», – Фигаро кивнул и, сделав замысловатый пас руками, телекинезом подвинул в сторону мягкое кресло. «И готов предположить, что именно нарушение некоего табу привело к тому, что вы вынуждены просить защиты здесь и сейчас. Я прав?» На лице Рича явственно проступило облегчение. Он кивнул и опустился на широкую металлическую скамейку, явно неудобную, но любая другая мебель вес дипломата просто не выдержала бы. В настоящий момент все они находились в подвальном этаже Тудымского инквизитория, в комнате, напоминавшей рабочий кабинет чиновника высокого ранга. Добротная деревянная мебель, широкий письменный стол, 2 шкафа, набитые книгами, дорогие антикварные часы на стене. Только металлические стены и тяжелая бронированная дверь напоминали, что это помещение – просто бронированная камера для особо важных персон. Впрочем, Франклин Рич находился здесь по своей собственной инициативе. Конечно же, Фигаро гнул пальцы, применяя телекинетик не просто так. Расчет следователя был психологически прост. Колдуны гораздо увереннее чувствуют себя в компании коллег. Рич же был колдуном-профессионалом. Пусть даже до полного магистра ему было далековато. Следователь опустился в кресло, не без злорадства отметив, что Френу мебели для сидения в комнате не осталось, и заложил ногу за ногу. В животе заурчало, но Фигаро решил пока не отвлекаться на тварные потребности. «Да, господин следователь, вы 1000 раз правы», – Рич тяжело вздохнул. «Одна чокнутая ведьма решила, что мои торговые операции, так сказать, оскорбляют тени ее предков. Ну и решила натравить на меня своего родового духа-хранителя. Вернее, это я так поначалу подумал. С призраком средней мощности я бы справился и сам. Дьявол, да я согнул бы его в бараний рог. Однако все оказалось несколько серьезнее. «Я слушаю», – следователь кивнул. Рич с подозрением посмотрел на Фигаро, словно оценивая примерный уровень его компетенции, почесал жесткие черные кудри на затылке, мотнул головой и выпалил. «Вы когда-нибудь слышали про Пафу?» Глаза следователя превратились в две узкие щелочки. Кровь отлила от его лица. Теперь Фигаро напоминал утопленника трехдневной давности. «Вы хотите сказать...» Он не закончил фразу. Рич ничего не сказал, только зло и коротко кивнул. Следователь встал, повернулся к Френу. «Пошли, сейчас же!» «Фигаро!» — Френ был бледен. «Вы уверены?» «Да, я хочу ее видеть». Это была совсем маленькая комнатка, не более 5 квадратных сажен. В ней не было ничего, кроме 4 деревянных табуретов и большого прямоугольного ставня во всю стену. Рядом со ставнем из стены торчала отполированная до блеска деревянная рукоять. Френ был бледен, как смерть, но оказался спокойным. «Комната за этой стеной защищена от колдовских воздействий любого уровня», — сказал он, кивая на дверь. «Иглы, сферомагнетика, блокирующие плиты, все как положено, стены, пол и потолок, чистейший гематит. Окно, которое я сейчас открою, прозрачно только с нашей стороны. Фигаро, открывайте». Инквизитор внимательно посмотрел на следователя, немного подумал и кивнул. «Отлично! Вперед!» С этими словами он резким движением опустил деревянную рукоятку вниз, стальной ставень мягко опустился в пол, открывая стеклянную стену, настолько прозрачную, что можно было бы подумать, будто никакой преграды между комнатами нет вообще. По ту сторону одностороннего зеркала была еще одна комната, довольно большая. Выглядела она так, словно ее проектировщик сбежал из желтого дома. Темно-серые стены были утыканы ровными рядами здоровенных в локоть острых черных шипов. Потолок напоминал шахматную доску, на которой белые квадраты волею неведомого инженера превратились в мощные алхимические светильники. Дверей следователь не увидел. Из мебели в комнате имелся только один единственный деревянный стул с высокой спинкой – а на стуле, слегка поджав под себя длинные стройные ноги, сидела девушка. На вид ей нельзя было дать больше 18. Тонкие черты лица, густые длинные волосы цвета ночного неба, умопомрачительная фигура, идеальные пропорции тела и легкое белое платье, почти не скрывающее грудь, намекали даже не на грубые формы плотской любви, а на нечто более запредельно прекрасное, неразрывно связанное с той чувственной страстью, которой пьянят в равной степени улыбка гейши и девичий силуэт за прозрачной оконной занавеской. Ее лицо... Фигаро изо всех сил старался не смотреть на лицо девушки. Оно было красивым, но мало ли на свете красивых лиц. Красавица, легко сводящая с ума одного, может оставить другого совершенно равнодушным. И напротив, дурнушка, на которую не посмотрит ни один сельский парень, вдруг раз и навсегда разбивает сердце принца Лавеласа. Стандарта красоты не существует, это общеизвестно. Здесь же этот самый стандарт сидел от следователя в 5 шагах, и видеть это было невыносимо. Это было лицо святой и лицо портовой шлюхи. Это было лицо смешливой девчонки-цветочницы и лицо королевы. Это было лицо усталое, доброе, циничное, как лезвие гильотины, и мягкое, как материнский поцелуй. Это была красота, родившаяся в сферах, куда смертным от рождения мира путь заказан. В этом лице слились лица всех, кого следователь когда-либо любил. В этом лице слились лица всех, кого следователь когда-либо любил. И еще у девушки был хвост. Точнее, хвостов было 7. 7 пушистых, длинных, белых, как снег, лисьих хвостов, растущих из основания позвоночника. Фигаро с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Это...» И тогда девушка подняла взгляд и посмотрела прямо на него. «Это стекло, она точно не может нас видеть?» «Нет», — Голос Френа был хриплым, в нем явно сквозила нотка сомнения. «Она...» Девушка улыбнулась и помахала следователю рукой. Фигаро почувствовал, как его сердце рухнуло куда-то вниз, в озеро сладкой истомы. Он провел рукой по щеке, на пальцах остались следы соленой влаги. «Пошли», – прошептал он. «Я увидел достаточно». «У нас проблемы, Фигаро?» Инквизитор завороженно посмотрел на существо по другую сторону непрозрачного стекла. «Да», – Фигаро кивнул. «У нас большие проблемы». Часом позже они сидели в камере у Ричи и пили кофе. Точнее, кофе пили Рич с Френом. Фигаро хлебал дрянной зеленый чай. На столе оставали останки жареной индейки и валялись бумажные шарики скомканных салфеток. «Господин Рич», – следователь зевнул и потянулся в кресле. «Черт, как хочется спать! Господин Рич, что вы знаете о ПАФУ?» «Кроме названия...» Рич поковырял зубочисткой между передних зубов и выплюнул на тарелку маленькую косточку. Зубы у него были куда-то бенгальскому тигру. «Знаю, что они что-то вроде духов мести, карают тех, кого считают виновными в нарушении каких-то там безумных правил или традиций, называйте как угодно». Он мрачно посмотрел на Фигаро. «Знаю, что они хреновы демоны, и еще знаю, что одному мне с ней не справиться». А почему конкретно эта ПАФУ на вас взъелась? Что ей не понравилось?» «Откуда я знаю?» Рич стукнул кулаком по столу. Бедняга стол жалобно скрипнул и стал на полвершка ниже. «Вам интересно? У нее и спрашивайте. Френ, где тут у вас уборная?» «По коридору налево до упора. Охранник вас проведет». Рич встал, всем своим видом демонстрируя оскорбленное величие, и пошел за дверь. Следователь и инквизитор переглянулись, и Френ спросил. «Ну, консультант по особым вопросам, а вы что знаете об этих демонах?» Фигаро хмуро посмотрел на инквизитора и пожал плечами. «Ваша ирония, Френ, здесь совершенно неуместна. Сейчас у вас в камере содержится полноценная другая, в вашей терминологии демон, в свободном состоянии. И прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, мне бы хотелось знать, как именно она в эту камеру попала. Почему-то мне не верится, что ваша бравая группа захвата упаковала ее в вериге, накрыв щитом пророка и параллельно зачитав права». «Нет», – покачал отрицательно головой Френ, – «все было куда банальнее, она сама попросила заключить ее под стражу». «Не понял». «Я сам ничего не понимаю. Она что-то говорила о каком-то смертном долге или чем-то таком. Я не помню». «А», – кивнул Фигаро, – «я знаю, что она имела в виду». «Знаете?» – инквизитор с жадностью посмотрел на следователя. «Так что она такое? Чего она хочет? И чего нам от нее ожидать?» «О, сколько вопросов сразу!» – Фигаро засмеялся. «Френ, вы уж меня извините, но в мистериях Востока я как раз не силен, поскольку прогуливал колдовскую этнографию, знаете ли. Но то, что я знаю, вряд ли добавит вам душевного спокойствия». Он откинулся на спинку кресла и принялся загибать пальцы. «Раз. ПАФУ – демоны возмездия. Тут Рич абсолютно прав. Вот только у себя на Востоке они демонами не считаются. Скорее, это духи-защитники, ставящие перед собой задачу восстановить справедливость, попранную в результате какого-либо серьезного проступка смертного существа. 2. ПАФУ нельзя привязать, то есть заклинатель не может заставить их исполнить свои приказы силой. С ними также нельзя заключить сделку по типу «ты мне, я тебе», то есть, как сказала бы древняя церковь, им нельзя продать душу. Признавший ПАФУ может только просить их о милости, изложив суть своей проблемы, а другие уже сами решают, стоит ли просьба смертного того, чтобы до нее снизойти, чисто как наши судейские приставы. 3. И это самое важное в нашем случае. Взявшись за дело ПАФУ будет идти до конца. Понимаете, Френ? До самого конца, пока виновный не будет наказан». «Вот как», – Френ нахмурился. «И как далеко простираются ее возможности? Чего нам ждать? Что она может нам противопоставить?» «Я не знаю, Френ. Я просто не знаю, но она другая. Границы ее способностей лежат далеко за пределами нашего понимания. Даже самые сильные колдуны ограничены законами нашего мироздания и формальной логикой. А она нет. Так, инквизитор вытер выступивший на лбу пот. И почему тогда Рич еще жив? Потому что Пафу придерживается определенных правил, своего рода кодекса чести. Вы говорите, она упомянула смертный долг. Так вот, смертный долг – это нечто вроде акта лояльности к людским законам. Законы королевства, как вы знаете, предписывают защищать граждан от агрессии других, вне зависимости от их мотивов. Попросту мотивы других вообще не учитываются, поскольку нам нет дела до гастрономических предпочтений голодного демона, задумавшего схарчить на обед пару девственниц. Именно поэтому она и попросила посадить ее в камеру, потому что у нас так принято. Дикость какая-то. Наоборот, исключительный акт уважения. Я бы сказал, беспрецедентный. Вам когда-нибудь сдавался в плен демон, Френ? Почему-то мне так не кажется. То есть Ричу ничего не угрожает? А вот это не так. Кодекс Пафа имеет свои особенности. Уплатив нам дань уважения, она продолжит свою охоту. И тогда не хотел бы я оказаться на месте несчастного господина Рича, Френ. Напротив, изо всех сил постарался бы держаться от него как можно дальше. И как скоро? Когда она решит, что отсидела в камере достаточно? Когда солнце в следующий раз коснется горизонта, у Рича возникнут проблемы. И я не думаю, что ваша идеальная камера ее удержит. Она будет сопротивляться? Для нас она не опасна, до тех пор, пока мы не попытаемся встать между ней и ее целью. Тогда она просто раскатает нас по брусчатке и продолжит охоту. «Мило», — Френ скривился. «Получается, у нас часов 12 на то, чтобы решить эту проблему. Что вы еще о ней знаете?» «Немного. Пафу, как правило, является в мир в виде белой семихвостой лисы. Может превращаться в девушку, но хвосты при этом никуда не исчезают. Да, вы и сами видели. Но она не может обернуться, скажем, фонарным столбом или огнедышащим драконом. В своих трансформациях эти существа ограничены всего двумя ипостасями. Она не может причинить вред невинному человеку, кроме того случая, о котором я упоминал. То есть, если кто-либо попробует защитить Рича, то он автоматически попадает в разряд его сообщников. То есть мы с вами». «Да, правильно. И, наконец, самое главное, достигнув своей цели, Пафу возвращается на свой план. То есть, если она разберется с Ричем, для нас она просто исчезнет». «Даже так?» Френ удивленно поднял брови. «Не будет устраивать массовые убийства и призывать на наши головы все кары небесные. Не сравняет город с землей, просто уйдет и все». «Совершенно верно». «А это мысль!» На лице инквизитора появилось задумчиво-мечтательное выражение. «Может, просто дать ей ухайдокать этого засранца? Да и дело с концом. Отделаемся, так сказать, малой кровью». «А вот это исключено, господа». Следователь и инквизитор повернулись к двери. Стоявший на пороге мужчина вполне мог бы быть братом Фигаро. Низенький, с плохо выбритыми щеками, носом картошкой и шляпой-котелком на лысеющей голове. Сходство, правда, на этом заканчивалось. Если у следователя ДДД над брючным ремнем в его 40 с хвостиком лет уже нависало солидное брюшко, то поздний гость был подтянут, крепко сбит и явно водил тесное знакомство с гантелями. Одет он был во все серое, серый плащ, серые брюки, серый пиджак, серые замшевые туфли и уже упомянутый серый котелок. К тому же вся его одежда выглядела совсем новой, будто ее только что достали из магазинных картонок. «Господа», – незнакомец поклонился, – «честь имею, презиратор второго ранга Эммануэль Логос к вашим услугам. Фамилия, понятное дело, не моя, и, клянусь, я бы не преминул вызвать на дуэль того кретина, который вписал ее в мою легенду, если бы это было законно». Он улыбнулся. «Как вы уже поняли, я представляю здесь орган строгого презрения. Но это так, постольку-поскольку. Непременно перед Блицанем в Нижний Тудым я имел милую беседу с их величествами, которые очень прозрачно намекнули, что если Франклин Рич грешным делом скончается, то нас с вами будут карать и, возможно, даже больно. Поэтому вариант со скармливанием Рича лисе отпадает». Инквизитор и следователь встали и поклонились. Презиратор усмехнулся, подскочил к ним и принялся трясти их за руки. «Очень приятно, господин Фигаро. Слышал о вас. Очень приятно, господин Френ. Нервная же у вас работа. Послушайте, господа». Он смущенно потупился. «А можно выйти на свежий воздух? За прошедший час я пережил 2 блиц-переноса и чувствую себя, как коровья лепешка под солнцем». «О!» – инквизитор поднял брови. «Ну, конечно. Заодно и обсудим наши дела». Небо над городом уже синело, предвещая скорый рассвет. Утренний мороз, сжимавший улицы в ежовых рукавицах, предчувствуя свою скорую кончину под копьями солнечных лучей, пустился во все тяжкие, и Фигаро, прикуривая, как всегда, от кончика ногтя, лишь с третьего раза сумел сложить онемевшие пальцы в нужную фигуру. Кончик сигары Френа тоже вспыхнул сам собой, а презиратор, неожиданно для всех, достал из кармана обычную керосиновую зажигалку. «Итак», – начал Френ, ежась и поднимая меховой воротник. «Я так понимаю, все сводится к простому выбору. Поджарить лису прямо в камере или дождаться, пока она отправится убивать Рича. Но, я так понимаю, во втором случае мы можем просто не успеть». Презиратор, которого мороз, судя по всему, не трогал в силу высоты занимаемого им поста, покачал головой. «Нет, господин Френ, вы ошибаетесь. То есть формально вы правы, но ответьте, пожалуйста, скольких других вы развоплотили за свою жизнь?» «Ну, а я достаточно, и могу вас уверить, прямой конфронтации с другими стоит избегать любой ценой. Слышите, Френ, любой ценой». «Но у нас приказ», – мягко напомнил Фигаро. «Что вы предлагаете с ней делать? Отпустить? Или вы думаете, что эту проблему можно решить бесконфликтно?» «Такое возможно», – кивнул Логос. «Более того, это именно тот вариант, на котором мы должны сосредоточиться, если, конечно, не хотим остаться на пепелище вашего милого городка». «Не понимаю», – Френ подышал на окоченевшие руки. «С какой радости такая возня? Вы же из Ордена. Вышлите сюда ударную группу, и дело с концом. Мои люди вам помогут, да я и сам не останусь в стороне». «Такое развитие событий тоже возможно», – Логос кивнул. «Но прежде чем лезть на рожон, я должен убедиться, что мы в принципе способны потянуть лису». Он хмуро поглядел на инквизитора и добавил. «И остаться в живых». «Все настолько серьезно? А вот это нам и предстоит выяснить». Презиратор ткнул Френу в грудь пальцем, казавшимся неприлично пухлым в утепленной коже перчаток. «Вы, господин инквизитор, ваша задача в кратчайшие сроки составить подробную эфирно-силовую карту города и его ближайших окрестностей. Если дойдет до драки, то мне нужны все доступные эфирные искажения. Энергии потребуется очень много. Так много, что на ближайшие месяцы о любом колдовстве в Нижнем Тудыме можно будет забыть». «Вы хотите убить мировой эфир?» Голос Френа был спокоен, но лицо инквизитора стало серее штукатурки. «Да, скорее всего, так и поступим», – кивнул Логос, и Фигаро внутренне содрогнулся. «Пожар гигантских масштабов, колдовское короткое замыкание, оставляющее в эфире дыру размером с Великий каньон. Все существа, не принадлежащие земному плану, развеиваются, распадаясь на составляющие. Кердык лисе», – подумал следователь. Пожар Орден применял неохотно, для людей он был совершенно безвреден, поскольку никак не затрагивал материальную составляющую мира. Однако в образовавшуюся в эфире дыру устремлялись все окружающие силовые потоки, что приводило к устойчивым искажениям, делавшим любое колдовство крайне нежелательным. Простая попытка разогреть кофе при помощи чар могла спровоцировать огненный торнадо или вызвать дождь из тухлой селедки. Поэтому из зоны поражения пожара заблаговременно вывозили всех колдунов во избежание. «Идем дальше», – Логос хлопнул в ладоши. «Я наведу справки о деятельности Рича за последний месяц. Попробую выяснить, что же он такого натворил, что на него натравили Пафу. Может, удастся выйти на колдунью, которая подала лисе прошение. Отозвать Пафу может только она. Хотя мне кажется, что этот дохлый номер заставить лису уйти можно только через искреннее прощение». «По-моему, уважаемый, вы чего-то не договариваете», – проворчал Френ. «Зачем тратить драгоценное время на бесперспективные поиски того, что нам не поможет?» «Необходимо выяснить, насколько она сильна», – презиратор закусил губу. «Понимаете, Френ, лиса не может просто так существовать в нашем мире. Для этого ей необходима человеческая провинность. Как сказала бы древняя церковь, грех людской. Пафу – это отражение содеянной несправедливости, и чем серьезнее последнее, тем сильнее лиса. Пафу и речь – они как портовой кран и его противовес, друг без друга никуда. Можно сказать, что лиса – отражение его личности в зеркале чужого горя». «То есть она тем сильнее, чем больше Рич кому-то там нагадил? И какая тут корреляция?» «Ну», — Логос почесал затылок, — «если просто нагрел кого-то на торговой сделке, то лиса не слишком-то и опасна. В этом случае я развею ее лично, без особых проблем. То же самое касается воровства, оскорбления величества и так далее. Хуже, если Рич — клятвопреступник или предатель. И совсем плохо, если мы имеем дело с красным грехом». «Вы имеете в виду убийство?» Фигаро внимательно посмотрел на презиратора. «Именно, это сила крови, кровавое проклятие. Если Рич кого-то убил, то это даст лисе такую мощь, что нам всем не поздоровится. Если, конечно, мы попытаемся ее остановить». «Нам придется». Френ мрачно сплюнул на мраморные ступеньки крыльца. «Вы имеете в виду приказ их величества?» Логос хмыкнул. «Господин Френ, поймите меня правильно. Рич, конечно, нужен королевству, но если вопрос встанет так, или он, или несколько тысяч мирных жителей этого города, то Ричем пожертвуют. Но до тех пор, пока есть возможность его спасти, любая возможность, мы должны ее использовать. Это ясно?» Френ хмуро кивнул. Старший инквизитор выглядел так, словно ему через минуту предстояло сожрать ведро зеленых лимонов вместе с кожурой и косточками. Он скривился, скорчил страшную рожу и, скрестив руки на груди, облокотился задом о низкие перила. «Не нравится мне этот Рич», – заявил Френ. «Не нравится и все тут. Когда я проходил переаттестацию в столице, то слышал о нем множество историй, и ни одной хорошей. Я не люблю сплетни, но если хотя бы одна сотня из того, что мне рассказывали, правда, то Рича стоит скормить не этой красотке с хвостиками, а голодному демону-сублиматору». «Это не нам с вами решать», – сухо заметил Логос. «Я не судья, а вы не прокурор, и да будет так». «А вот лиса считает, что вправе судить Рича», – заметил Фигаро. «Что ж», – пожал плечами презиратор, – «попробуем ее разубедить. Именно этим, Фигаро, вы и займетесь. Поговорите с ней». «Что?» – следователь едва не проглотил сигару. «Что слышали? Поговорите с ней». «Думаю, она пойдет на контакт без проблем, узнаете, чем ей не угодил Рич и чего конкретно она от него хочет. Короче, займите ее. Если Пафу вами заинтересуется, то она легко сможет немного подвинуть сроки смертного долга. Тогда у нас появится дополнительное время, а это как раз то, чего нам сейчас не хватает». «С ума сойти!» – выдохнул следователь. «То есть вы предлагаете мне пойти в камеру к демону и рассказать ему тысячу и одну сказку?» «Точнее, выслушать ее сказку. Пусть она побудет для вас Шахерезадой, и не надо все усложнять. Фигаро, она совершенно безопасна для вас. Не делайте такую мину, будто я заставляю вас лезть в клетку к голодному льву. Ну-с, господа, за дело!» Фигаро, как и любому другому, кто долгое время служил в армии, а затем в структурах, имеющих непосредственное отношение к государственной безопасности, не раз приходилось выполнять странные, а подчас откровенно идиотские приказы. Служба, не дружба, видели, знаем. Но заговаривать зубы другой – это уже слишком, – промотал следователь себе под нос. «Поговорите с ней. Ха!» В камеру к Пафу, как оказалось, можно было попасть только через потолок. Вежливый инквизитор с серебряными нашивками, выдающими его принадлежность к ударному корпусу, провел следователя в маленькую комнатку с люком в полу, открыл сложный запор и опустил в открывшуюся дыру легкую металлическую лесенку. Фигаро поблагодарил, сглотнул слюну и полез вниз. Другая с нескрываемым любопытством уставилась на следователя ДДД, рассматривая Фигаро как некую заморскую диковинку. В определенном смысле так и было. Лиса, следователь уже привык к используемому Логосом термину, Была гостья из такого далекого далека, что лежала дальше самых отдаленных звезд. Наверное, ей все здесь кажется необычным и интересным, подумал Фигаро. Ему стало любопытно, а на что похож мир, из которого явилось это создание? На рай, на ад? Вообще ни на что. И о чем с ней говорить? В панике думал следователь, ума не приложу, вот же подлец этот Логос, взять бы его да засунуть сюда на пару часов, пусть пообщаются. Девушка улыбнулась и внезапно захихикала в кулачок. На щеках другой выступил румянец, ярко-зеленые глаза выстрелили задорными искорками. У нее был замечательный смех, так мог бы смеяться ребенок, весело и непринужденно. Фигаро растерялся. Он не так представлял себе этот момент. Смущенный следователь и смеющееся существо с другого плана мироздания. Это совсем не было похоже на допрос. «Наверное, это потому, что вы меня не допрашиваете», — сказала вдруг другая. «Потому и не допрос. Правильно?» Голос музыка, голос ручей. Его можно было бы слушать часами, и это бы не приедалось, как патефонные пластинки или опера. Следователь завороженно кивнул. «А что до Логоса, то зря вы его так», – продолжала тем временем девушка. «Он хороший человек и никому не желает зла. Если бы он не был уверен, что я вас не слопаю, то ни за что бы не послал сюда, полез бы сам». «Угу», – выдавил наконец Фигаро. «А вы что, читаете мои мысли?» «Не называйте меня вы. Я знаю, что так принято, и я стараюсь так и поступать, но когда про меня это непривычно». «Будто меня много». «А как же...» «Меня зовут Ли», — другая протянула следователю руку. «Просто Ли. Коротко и легко запоминается». Пару секунд Фигаро колебался, а затем внутренне сжавшись, пожал маленькую узкую ладошку. Ничего не произошло. Его не испарило на месте, не разорвало на части, и даже руки-ноги следователя остались на своих местах. Только мелькнула вдруг перед глазами давным-давно забытая картинка из детства. Мать, зажигающая свечи на именинном пироге, всего 5 свечей и красивые пушистые сугробы за окном. Затем все пропало, и остался только призрачный вкус печеных яблок на губах, терпкий и честный вкус осени. «Очень приятно», – он поклонился, поражаясь тому, насколько легко и непринужденно это у него получилось. «И мне тоже очень приятно». Она мило улыбнулась, слегка опустив взгляд. «Знаете, мне редко удается поговорить с людьми. Я имею в виду поговорить просто так. Обычно к нам обращаются те, кому кто-то сделал что-то плохое. Такие люди обычно плачут, а те, за кем мы идем, чтобы восстановить справедливость, только боятся и кричат. Ну и тоже плачут иногда». «Ты их убиваешь?» «Убивать?» Ее брови слегка приподнялись. «А, я поняла. Нет. Смерти нет. Есть только неотомщенная кровь, до которой вселенной нет тела. И это очень грустно. Некому карать за зло и некого карать за зло, потому что человек – раб своего «я». С учетом того, что это «я» и считается человеком, где тот, кто причинил зло? Нет его. Рассыпался, как узор мозаики. Кому мстить?» «Но», — Фигаро потряс головой, — «я не понимаю, вы ведь мстители, так?» «Нет», — она покачала головой, — «я пуля, пущенная в цель. Я не мщу, не караю, я лишь восстанавливаю справедливость». «Ни черта не понимаю», — Фигаро вздохнул и поискал взглядом, на что бы сесть. Но в камере был всего один стул, поэтому следователь просто сел на пол, скрестив ноги по-турецки. «Не сидите так», — пожурила лиса. «Геморрой вы сидите. А что именно вам непонятно?» «Все непонятно. А вот ты говоришь, что ты не мститель. А что, по-твоему, есть восстановление справедливости?» «Но это когда больше никто не испытывает боли и страха из-за того, что стало их причиной», сказала другая. «Логично?» «Логично. Но ведь человек, в отношении которого было совершено злодеяние, становится, так сказать, побочным адресатом мести. Когда преступник покаран, мстителю может стать легче, но боль потери никуда не девается. Разбитую чашку уже не склеишь так, чтобы не осталось трещин. Я понятно выражаюсь?» «Конечно, понятно», – она кивнула. «Вы очень хорошо и правильно говорите. Именно поэтому первым делом мы снимем боль просителя». «Но как? Он что, все забывает?» «Ну, в каком-то смысле, да. Вы же знаете, Фигаро, такие, как я, не могут долго существовать в вашем мире. Для нас это то же самое, что для вас подняться очень высоко над землей. Вы начинаете задыхаться, а мы быстро теряем силы и в конечном счете сваливаемся обратно на свой план. Поэтому первое, что делает проситель, отдает нам свое тело и разум». «То есть...» – Фигаро запнулся. «То есть вы убиваете того, кто просит вас о мести?» «Нет, смерти нет, я же говорила. Мы просто изменяем просителя так, что он становится пафу, вот и все. Это как, как часы. Если вы поменяете местами шестеренки в часах, то они при этом будут работать. Вы же не скажете, что часы сломаны, так? Точно так же и мы. Тело живо, сознание все так же бьется в нем, просто теперь то, что его составляло, выглядит иначе. Какая же это смерть?» Но человек больше себя не помнит». «Фигаро, вы не помните, каким вы были 5 минут назад, год, месяц, даже вчера. Ваша память просто узоры на бумаге. Да, в графе «автор» написано «Фигаро», но ведь там можно написать и «Френ», правильно? В настоящий момент вы не помните столько разных событий, случавшихся с вами. На 2 Александрийские библиотеки хватит». «И проситель, ему хорошо?» «Ой». Лиса покраснела, как маковый цвет. «Фигаро, вы такой милый!» «Спасибо!» Следователь ошарашенно захлопал глазами. «А что, собственно?» «Ну, вы ведь спросили, хорошо ли мне, да? Это действительно очень мило. Да, спасибо, я чувствую себя просто прекрасно, и я очень рада, что вы мной интересуетесь. Вы такой внимательный!» «Как ты...» «Нет, сейчас я то, что вы называете пафу. У меня не осталось никаких воспоминаний просителя. Это было бы слишком жестоко по отношению к ней». «К ней? Так это тело той, кто просила тебя о справедливости?» «Не совсем. Ее тело было слишком слабым. Я изменила его так, чтобы оно соответствовало моим нуждам. И потом, так ведь красивее, правда?» Она очаровательно улыбнулась. «Да», – следователь схватился за голову. «Конечно». «Я знаю, о чем вы думаете, Фигаро. Вы почему-то вбили себе в голову, будто я вселилась в это тело. Но это не так. Вселяются демоны, а я – демон. Мы берем себе имена тех, кто нас призвал, но это просто традиция. Это наш способ самоидентификации в вашем обществе. Этикетка на бутылке». «Все равно не понимаю». Следователь беспомощно помотал головой. «Ну да и ладно». Она покраснела еще больше. «Вы милый, Фигаро, и очень мудрый. С вами так приятно общаться». Теперь уже пришла пора краснеть Фигаро. «Спасибо, но я положительно не понимаю, почему вы, ты считаешь меня милым». «Потому что вы не забиваете себе голову глупыми вопросами, которые все равно не имеют ответа. Из ваших слов можно сложить конструкции любой сложности, но сами по себе они пустые и только заводят в тупик. Все ваши проблемы от этого». «Ну, здесь ты, скорее всего, права». Фигаро тяжело вздохнул. «Объясни это, пожалуйста, газетчикам, но кто же ты тогда на самом деле?» «Вопрос «кто» не имеет смысла. А подходящих слов у вас нет, потому что вы воспринимаете мир через завесу пустых смыслов и ненужных понятий. Я...» Она задумалась. «Да нет, так не пойдет. Давайте-ка иначе». А потом камера вокруг следователя исчезла. Это произошло так же легко и быстро, как если бы мир вокруг был картиной, которую показывал волшебный фонарь. У Фигаро закружилась голова, несмотря на то, что все случившееся заняло не более 5 секунд. Следователь успел заметить, как один дагеротип сменили другим, и это настолько поразило его, что он даже не сразу заметил саму суть перемены. Теперь вокруг было море воздуха и солнечного света. После тусклых ламп в подземелье Инквизитория Фигаро ненадолго ослеп, а когда зрение наконец адаптировалось, перед глазами следователя поплыли зеленые пятна. Он зажмурился и вдруг понял, что заливисто хохочет, колотя себя ладонями по бокам. Вокруг, сколько охватывал взгляд, простирались горы – Это были очень старые горы, похожие на поросшие густым лесом холмы, но на горизонте, почти исчезая в синей дымке, виднелся огромный кряж, тянувшийся к облакам, и там, на вершинах самых высоких круч, белели снега. Они с Лисой сидели на небольшом плато у берега маленького озера. Вода в озере была необычайно чистой, а на ее поверхности плавали большие белые цветы. Фигаро никогда не видел таких. Чем-то они напоминали кувшинки, но раз в пять больше. Рядом в густых зеленых кустах весело журчал невидимый ручей. Воздух на такой высоте был невероятно вкусен и чист. Горная прохлада омывала кожу, а с бездонного синего неба сияло рыжее растрепанное солнце. Дело было даже не в том, что следователь видел, хотя местность вокруг была необычайно красива, а в том, что он чувствовал. Это было невероятно, невозможно, это не укладывалось в голове, и в то же самое время казалось самым естественным из всего, что только может быть. Не то чтобы Фигаро смотрел на мир как-то иначе, нет. Само по себе восприятие не изменилось, но с него словно содрали годами нараставший нагар. Как будто следователь всю жизнь прожил, едва видя одним глазом, а потом вдруг вернули зрение, и он увидел мир таким, каков он есть. Можно было пойти и окунуться в озеро, можно было пройтись по лесу, а можно было просто сидеть часами, глазея на облака и пожевывая соломинку. Разницы между этими действиями не было никакой, как не было ее между Фигаро и камнем у дороги. Мир стал единым. Но самое главное, все мысли, сражавшиеся в голове следователя за право на пару минут стать единственной реальностью, вдруг куда-то исчезли, а вместе с ними и все мировые проблемы пополам с мировой же скорбью. Фигаро превратился в наполненный сияющей радостью воздушный шарик, который, казалось, в любую минуту может оторваться от земли и полететь к пузатым белым облачкам, лениво плывущим по небу. Это было невероятно, потрясающе, но одновременно пугало, потому что следователь вдруг понял – это невероятное счастье – единственно нормальное состояние человеческой души. А то, что он испытывает день за днем в своей повседневной жизни, ничем в принципе не отличается от тяжелого малярийного бреда, к которому он привык настолько, что просто перестал его замечать, как со временем перестаешь замечать тиканье часов». И как только он это понял, все вдруг закончилось. Горы исчезли, небо погасло, лес и озеро сверкнули и пропали. Вокруг снова появилась камера строгой изоляции Тудымского инквизитория, тускло тлеющая лампа на потолке и стальной стул, прикрученный к полу. Следователь дико вытаращился на Лису, не в силах произнести ни слова. Другая грустно улыбнулась и кивнула. Вот, мол, как-то оно все, приятель. Пару минут в камере стояла полная тишина. Затем Фигаро тяжело поднялся с пола, отряхнул брюки и спросил. «Что это было?» «Горы Син. Это недалеко от Великой Стены, немного южнее провинции Син-О. Время – прошлое лето». «Я не о том. А, кстати, это была иллюзия?» «Иллюзия?» – она явно удивилась. «Нет, конечно. Посмотрите, у вас на ботинках еще осталась трава». «Что?» «Ах да, точно, но ты же сама сказала, что это было прошлое лето». «Все было по-настоящему, Фигаро», — Лиса усмехнулась. «Просто вы спросили, кто я такая, я показала вам. Так я живу, так я чувствую и воспринимаю этот мир, и все его места и времена со мной. Тысяча тысяч слов не скажут вам столько, сколько сказали эти две минуты». «Вам нехорошо?» «Я... нет». Фигаро рассеянно дернул себя за пуговицу плаща. «Мне просто надо побыть одному, прийти в себя». «О, вам не понравилось?» «Понравилось, слишком понравилось. В этом-то и проблема. Время 9 часов 10 минут. Закат 17 часов 3 минуты». Рассвело. Фигаро трясущимися руками пошарил по карманам, но, как назло, не нашел даже огрызка сигары. Пришлось довольствоваться сигаретой, выклинченного у какого-то младшего презиратора, отирающегося у черной лестницы. Похоже, Логос не шутил насчет возможности применения пожара. Во дворе инквизитория к этому времени находилось уже около десятка агентов ОСП, разворачивающих сложнейшее колдовское оборудование, назначение которого Фигаро не знал и знать не хотел. Кто-то поставил над зданием купол климат-контроля, но, похоже, перемудрил с настройками, и теперь во дворе было жарко, как в бане. Следователь снял плащ, расстегнул пиджак и уже серьезно задумывался насчет того, чтобы раздеться до трусов, когда к нему подошел Логос. Презиратор выглядел усталым, но довольным. Он подмигнул Фигаро и протянул ему большой бумажный сверток. «Вот, держите, это не подарок, не думайте, с вас два империала». «Ого, это что вообще?» «Табак, Фигаро, прекрасный индийский табак, только что из Дели. Там есть хорошая лавка, я там постоянно отовариваюсь». «Послушайте, я даже не знаю, как вас благодарить», – следователь потянулся за кошельком. «А какой запах! Кстати, а что вы делали в Индии?» «Если бы только в Индии. За прошедший час меня дважды блицали за Великую Стену, один раз в Дели и дважды в столицу. Это с учетом того, что я ненавижу этот способ перемещения и всячески отмазываюсь от него, будет такая возможность». «Но что с вами случилось? Вы выглядите так, будто вас переехал паровоз». Фигаро вкратце рассказал о своей беседе с Пафу, стараясь не вдаваться в подробности пережитого в горах Син. Он все еще не мог понять, было ли это галлюцинацией или чем-то иным. После того, что заставило его пережить другая, окружающая реальность казалась бездарной картинкой, намалеванной пьяным живописцем-самоучкой. Это пугало следователя и заставляло задумываться о вещах, совершенно не относящихся к делу. А дело не ждало, часики тикали. Логос с огромным вниманием выслушал рассказ следователя, почти не задавая вопросов, и, кажется, даже не моргая. Когда Фигаро закончил, презиратор восхищенно щелкнул языком и воскликнул. «Невероятно! То есть я слышал о возможностях этих существ, но одно дело читать об этом в книгах и слушать рассказы очевидцев, и совсем другое – самому пережить такое. Вы были правы, Фигаро. Камера ее не удержит. Пространство и время для Пафу – частность, а для этой конкретной лисы – просто пыль под ногами». «Вы выяснили, что натворил Рич?» «Да». Презиратор помрачнел. «Похоже, мы имеем дело с Пафу совершенно беспрецедентной силы. И я не знаю даже, поможет ли пожар. Для этого заклинания нужно время. А что, если лиса почувствует его и просто прыгнет на пару минут в будущее? Тогда Ричу хана. Но что все-таки он сделал?» «Вот», – презиратор протянул Фигаро тонкую голубую папку. «Здесь все, что мне удалось накопать. Я бы с удовольствием побеседовал с вами лично, но мне пора бежать. Попытаюсь через их величество выбить себе время у большого обсерватора». «Но это же... Я знаю, Фигаро. Последний раз обсерватор использовали лет 30 назад. Это запрещено. Но теперь это дело государственной важности. Другая такой силы может, не особо напрягаясь, обрушить Луну на Землю. К делу подключились МИД и внешняя разведка, мы уже готовим блиц-коридор для демонологов Рейха и ведем переговоры с Академией других искусств в Лютеции, так что скоро здесь будет жарко, как на фронте». «Не могу поверить», – следователь побледнел. «Я тоже не могу. Но приходится. Фигаро, мы с вами оказались в эпицентре невероятного события. Теперь надо постараться, чтобы оно не стало историческим». «Это почему?» «Потому что тогда... истории станем мы. Ну, в общем, развлекайтесь, я побежал». Время 9 часов 57 минут. Демонологи из Рейха приехали ровно в половине десятого. Фигаро впервые в жизни увидел, как происходит перемещение через блиц-коридор. Сперва в воздухе, примерно в дюйме от земли, появилось жужжащее черное кольцо величиной с бублик. Бублик резко расширился до такого размера, что через него вполне могла бы проехать двуколка – а затем что-то произошло с перспективой, и оказалось, что это кольцо на самом деле сфера. Шар темноты с треском лопнул, и на снегу появилось четверо колдунов, одетых в элегантные фиолетовые мантии. Двое мужчин лет по 30 и две девушки совсем еще молодые. Каждый из них держал в руке по здоровенному чемодану, из которых торчали пачки каких-то бумаг, корешки книг, а у одной из девушек чулок в широкую зеленую полоску. Молодая колдунья краснела и смущенно принимала знаки внимания от рассыпающегося в комплиментах Френа. Когда во двор инквизитория блицнул квинтет лютецианских колдунов в меховых плащах и розовых лосинах, следователь понял, что с него достаточно. Он сбежал на второй этаж инквизитория, поймал на лестнице светлую сестру и попросил горячего чаю. Девушка улыбнулась и предложила проводить консультанта ДДД в отдельную комнату, тихую и маленькую, уточнила она, понимающе кивая. Фигаро, конечно, согласился. Он получил не только чай, но и булочки с кремом, а также тарелку меда, в которой эти самые булочки полагалось макать. Еще ему была предоставлена пепельница и большая алхимическая лампа со специальным отражателем, чтобы не слепило глаза. Когда оказалось, что светлая сестра захватила еще и большой теплый плед, следователь всерьез задумался о женитьбе. Аромат чая приятно щекотал ноздри, плед грел ноги, хотя снаружи бушевало колдовское лето, само здание было порядком выстужено, а булочки таяли во рту. Фигаро с сожалением поставил чашку на стол и открыл папку, которую дал ему Логос. Что-то подсказывало, что содержимое папки испортит ему настроение быстрее, чем начальственный нагоняй, и он изо всех сил оттягивал этот момент. Внутри оказалась тонкая стопка машинописных листов, почти на каждом из них стояла печать, заверенная копия и еще какие-то цветные штампы, к которым следователь не присматривался. Он глубоко вздохнул, удобнее устроился в мягком кресле и погрузился в чтение. Ветер выл так, словно здесь, на крыше мира, две армии демонов сошлись в последней битве перед началом вечной зимы. Ледяные порывы хлестали по скалам, вздымали белые смерчи, плевались ледяной крупой. Иногда из бурана, из самого нутра снежной бури доносились странные звуки. Металлический скрежет, человеческие крики, вой, хохот, барабанная дробь, стоны. Некоторое время Жао слушал песни гор, лаская пальцами рукоять вакидзаси и непроизвольно улыбаясь, когда на его губы падала очередная снежинка. Эту музыку он мог слушать без конца, древняя и таинственная она напоминала ему далекий гомон, доносящийся из-за неплотно прикрытой двери большого порога, за которым, как известно, обитают духи и нерожденные. «Что это?» – как-то спросил у него Рич. «Психический резонанс, остаточные колдовские напряжения, акустический эффект? Что, разорви его, седой дьявол издает эти звуки?» Жао лишь пожал плечами. Для него это были просто голоса других, скрип двери на границе между сферами. Музыка, что была древней уже тогда, когда эти горы еще не поднялись из земли. Но хозяин любил все усложнять. Именно это, кстати, стало причиной остановки их каравана на перевале вдов. «Духи гор сердятся», — сказал хозяину Хо-Ши, и Жао подумал, что старый псих на этот раз попал в точку. Когда они подъезжали к перевалу, небо стало чистым, ни одного облачка до самого горизонта. Погода испортилась буквально за пару минут, и теперь они плотно застряли в каменной глотке на огромной высоте. 10 лошадей, 8 наемников Буси, хозяин Рич, сумасшедший колдун-провидец Хо-Ши, он сам и, конечно же, их бесценный груз. Наемник еще немного постоял, слушая ветер и дорезив в глазах, вглядываясь в снежную мглу, потом развернулся и пошел в тепло. В наспех поставленном шатре стояла ужасающая жара. В самом центре кожаного купола стояла походная печь, похожая на медное ведро с ножками. Топили углем с алхимической пропиткой, топливом у которого всегда была одна проблема – невозможность отмерить правильное его количество. Хозяин Рич, раздетый до пояса, сидел на куче грязных подушек перед походным столом, покрытой красным лаком деревянной панелью, по которой змеилась резьба удивительной красоты. На ней лежали свитки. Их Рич всегда перебирал с удивительной для его габаритов аккуратностью. Оставшееся место в шатре было забито тюками и баулами, которые сюда затащили, спасая от снега. Хозяин относился к своим вещам с огромным пиететом. Глядя на хозяина, Жао в очередной раз поразился тому, насколько тот огромен. Люди с запада сами по себе были немаленькими, но Рич, судя по всему, даже среди них считался гигантом. Курчавые черные волосы, усы и борода почти полностью скрывали лицо Рича, из заросли выглядывали только горбатый нос, клюв и темные глаза. И при этом ни одной волосинки на спине и груди. Хозяин не был жирным, сложением скорее напоминая широченную колоду. Но его мышцы явно затерялись где-то между жареным поросенком и седлом барашка с чесноком. Обрюзший, вялый, медлительный, вот такое впечатление производил Рич с первого взгляда. Можно было быстро увериться, этот человек не сильнее ребенка и неподвижнее старого осла. Жао знал много людей, которых эта уверенность свела в могилу. Рич даже не поднял глаз, просто передернул плечами и что-то пробурчал, давая понять, что заметил Жао и готов выслушать новости, будь таковые есть. А если нет, заткнись и тихо будь. Жао решил пока заткнуться. Тем временем хозяин достал из ближайшего к себе баула кусок сушеной баранины, взял в руки саблю и почти незаметными глазу движениями нарезал мясо тонкими, как рисовая бумага, кусочками. Жао поморщился. Он терпеть не мог, когда при нем по-свински обращались с оружием, особенно с хорошим оружием. Нет, лишенных чести подонков можно резать хоть кухонным ножом, но сабля Рича не раз проливала кровь настоящих воинов. Сабля у хозяина была необыкновенная, тяжелая, кривая, с крючком загогулиной на конце, широкой гардой и шелковым шнуром с кисточкой, пущенным вдоль рукояти. Тяжелая, гораздо тяжелее, чем катана, и даже любой из Гендайто с очень широким обоюдоострым лезвием, но Рич орудовал ею так, словно это был просто перочинный ножик. Силы ему было не занимать. Лезвие легко вскрывало даже тяжелый стальной доспех, а крюком на конце можно было сломать лезвие меча противника или, на худой конец, просто вырвать оружие из рук. А как Рич дрался? Жао как-то попросил хозяина показать ему несколько особо поразивших наемников финтов, чтобы лучше делать свою работу, как он тут же поспешно добавил. Рич долго смеялся, а потом объяснил. «Это испанская школа, Жао, для твоих, да и сё, она не подойдет». После чего схватил наемника за шкирку, вытащил во двор и показал несколько приемов станга, которых Жао в жизни не видел. Один из тюков на полу зашевелился, заперхал и принялся трубно сморкаться. Это, конечно, был Хоши. Старикашка всегда отирался где-нибудь в паре дзё от хозяина, панически стараясь хоть на минуту остаться один. Одна из множества причуд старого психопата. Хоши был довольно примечательной личностью. Когда-то он жил в маленькой деревеньке у самой стены и считался в миру неплохим предсказателем, а его колдовские способности позволяли Хоши безбедно существовать. Так что никаких проблем у него не было до тех пор, пока Юдзиро Нобу, глава дома Нобу, до которого дошли слухи о правительском таланте самородка из провинции, не решил вызвать его к себе в летний дворец погадать. Когда колдун, наевшись вещих грибов, принялся предрекать сотни жутких бед, грозящих стереть в недалеком будущем даже саму память о благородном доме, светозарный феодал посидел от ужаса и, спешно созвав совет ученых-мудрецов, стал выпытывать, есть ли способ откупиться от судьбы малой кровью. Связываться с судьбой никому из мудрецов не хотелось, поэтому решение проблемы спихнули на старика Линя, которому этой зимой стукнуло уже 102 года и который к тому же был глух на оба уха. Мудрец напряг остатки памяти и припомнил, что, дабы избежать грядущей кручины колдуном напророченной, надлежит всего колдуна проткнуть бамбуковыми копьями числом 30 раз по 30, распевая благодарственные песни «Деве рассвета». На это ученые мужи возразили, что процитированный Линем текст касается не пророков, а праздничного заклания черной свиньи для успокоения душ предков. Но бамбуковыми копьями Хоши все равно решили проткнуть, на всякий случай. Лучше всех общую мысль выразил старейшина ученого совета, мудрейший господин Юи. «Хуже уже точно не будет». Процедуру решили провести незамедлительно, однако бамбуковых копий во дворце не оказалось. Старый оружейник объяснил, что этот вид оружия не используется уже примерно лет 300, но если благородные господа желают... Господа желали. И, скорее всего, несчастный колдун так бы и превратился в дуршлаг, если бы на следующий день во дворец с почетной миссией от самого божественного императора не прибыл Франклин Рич с эскортом. Услышав о пророчестве, Рич посмеялся и предложил обменять жизнь Хоши на великолепное английское ружье, клятвенно пообещав провести ритуал очищения судьбы царственной особы. Но бесстрастный коллекционер, любитель всяких европейских диковинок, сразу же согласился, и таким образом жизнь старого Ши была спасена. Так Рич обзавелся личным колдуном, а Хо Ши, принесший ему обет пожизненной верности, слегка двинулся мозгами, стал вегетарианцем и увлекся коллекционированием дудочек, на которых даже пытался играть, вызывая ушные кровоизлияния у всех, обладающих хоть каплей музыкального слуха. Сперва Жао не понимал, зачем Ричу, который сам был неплохим колдуном, понадобился Ши, но старый псих оказался очень полезным. Он мог найти нужную дорогу даже с завязанными глазами. За несколько дней точно предсказывал погоду, а уж в сотворении целебных заклятий ему не было равных. Самому Жао старикашка вылечил застарелую хромоту, когда-то в левую ногу наемника попала шальная пуля. После этого Жао плюнул и перестал обращать на выходки Хо Ши внимание. Но сейчас он был зол на колдуна, поэтому не мог молчать. «Снег», — сказал Жао, глядя в пространство перед собой. «И ветер, и того буран, а кое-кто недавно предсказывал ясную погоду на неделю вперед». «Мальчишка!» — старик неизменно забрызгал слюной. «Молодой ты, безрогий баран! Что ты вообще понимаешь? Этот ветер дует из-за пределов нашего мира! Прямо из ледяного ада! Ворота семи стражей распахнуты! Пришел судный день, и очистить нас может только кровь. Пророки наши да взойдут травой алой». Жао зевнул, деликатно прикрывая рот ладонью. Больше всего Хо Ши нравилось пророчествовать, суля всем вокруг несчастливые беды, несчастья и катастрофы. В списке были нашествия демонов, дожди из огненных камней, войны, голод, разруха и эпидемии, всемирные и локальные. Также с периодичностью примерно в 2 недели Ши обещал конец света, причем каждый раз на новый лад. Старик описывал грядущий апокалипсис и красочно, и со вкусом, смакуя подробности, так что иногда его бредни даже помогали поднять настроение. Иногда он нес лютую банальщину вроде «И выкосит чума тысячи тысяч в городах больших». Но случалось, что бред расцветал яркими красками. «И пройдет стальная птица, огненный дождь на великий город, и тысячи обратятся в пепел. И сложит божественный император оружие к ногам воинов Запада, и скажут те, да не будут воины императора держать больше меч в доме своем». Проблема была в том, что от пророчеств Хо Ши слишком часто несло политическими наветами. Жизнь, похоже, ничему не научила старого дурака. Жао вздохнул и встал поближе к колдуну, чтобы в случае чего успеть перехватить запущенный в пророка сапог. Хозяин часто бросал в Ши первым, что подвернется под руку, особенно если был не в духе. Например, как сейчас. Но, как ни странно, Рич только кивнул, аккуратно свернул свиток, который до этого читал, бросил в рот кусок мяса и пробормотал. «Да, вы, вне всякого сомнения, правы, мастер Ши. Этот буран явно неестественной природы». Жао вытаращил глаза. Хозяин назвал Ши мастером, вот уж действительно чудо из чудес. А Рич тем временем в своей обычной манере, обращаясь к потолку, продолжал рассуждать. «Меня только удивляет, что эфирные искажения, которые удерживают над этой частью горного массива погодную аномалию, имеют всего один фокус. Получается, что эту снежную бурю вызвал один человек. Не думаю, что бывают колдуны такой силы, хотя у вас здесь водится много чего необычного». «Может, это стражи гор?» – спросил Жао, вежливо наклоняя голову. «В смысле, местные другие?» «Нет, другие не оставляют эфирных искажений. Это человек. Но если так...» Жао немного подумал. «Если это было сделано намеренно, то, вероятно, нам следует ждать нападения». «Да», – кивнул Рич, – «совершенно верно. Но не сейчас. Через пару часов, когда стемнеет». Они появились из бури, подобно призракам, бесшумно, молча и неожиданно. В белых, под цвет снега доспехах, сработанных из широких кожаных полос, шлемах, конусах, сетчатых масках, полностью скрывающих лицо. Ни один из них не носил на себе никаких опознавательных знаков, выдающих принадлежность к какому-либо дому. У всех катаны и наручные самострелы. Движения быстрые, уверенные. Профессионалы. Вот только их и ждали. Хоши совершенно точно сказал, откуда и когда появятся нападающие. Он даже не стал доставать свой любимый фокусирующий кристалл. Просто постучал пальцем по карте перевала и пробурчал. 20 минут. Их много!» Первые три воина в белом подошли к шатру Рича и остановились. Широкоплечий гигант с бежевой кисточкой на шлеме подал знак, и троица разделилась. Двое двинулись вокруг шатра, а тот, кто отдал команду, остался у входа. Немного выждав, он плавным, почти нежным движением расстегнул входной клапан, дотронулся до полога кончиками пальцев. И в следующее мгновение остался без руки. Жао стряхнул кровь с лезвия экономным, почти незаметным движением, ткнул здоровяка в шею, не давая закричать, выскочил из шатра и с полуповорота ударил на звук. Вырвал катану из груди очередного воина в белом. Вакидзаси во второй руке заблокировал скользящий удар выскочившего из-за шатра незадачливого убийцы. Атаковал, одновременно отступая на шаг назад. Скрежет, искры, мечи столкнулись, взвизгнули, опять столкнулись и запели, рассекая воздух. Нападавший был мастером, Жао сразу понял, что одолеть этого врага будет непросто. Если, конечно, ты дерешься один. Белый воин крикнул, подпрыгнул, целясь наемнику в макушку, а в следующий миг из его груди выскочил цунь окровавленной стали. «Осторожней, брат!» Йовэю приходилось перекрикивать ветер, но Жао хорошо расслышал усмешку в голосе молодого буси. «Они, кажется, испытывают наше терпение и совершенно не знакомы с приличиями!» Жао засмеялся. «Но кто их звал на ночь глядя?» «Что ж», — Йовэй взмахнул мечом, — «спровадим их отсюда!» Однако же сказать было легче, чем сделать. Из бурана вынырнуло еще четверо белых. Жао едва успел увернуться от выпущенного из самострела болта дикобраза, мерзкой штуки, легко пробивающей броню, а затем разлетающейся в теле на зубчатые осколки. Нападавшие действовали слаженно и профессионально. Трое воинов атаковали Жао, а четвертый связал боем Ювея, не давая тому прийти на помощь коллеге-наемнику. Где-то рядом слышался звон стали, остальные буси из отряда Жао тоже сражались, причем, судя по крикам, полным боли с переменным успехом. Жао закусил губу, происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Первого воина в белом он очень удачно располосовал от паха до горла, проведя обманную атаку снизу, но второй едва не отрубил ему голову. Пришлось упасть и сделать обратный кувырок, теряя драгоценное время и удобную позицию для атаки. Ему снова повезло, один из нападавших, очевидно собираясь прикончить наемника одним быстрым ударом, прыгнул на Жао, высоко занеся катану над головой. Жао извернулся, откатился в сторону, едва не порвав связки на ноге, и выбросил меч вправо, соединяя его лезвие с посадочной траекторией белого. Брызнула кровь, сила тяжести довершила начатое наемником, и воин в белом доспехе покатился по снегу с перерубленным позвоночником. Жао вскочил на ноги, одновременно занимая позицию, лучше всего подходящую для глухой защиты. Вовремя. Удар белого был так силен, что чуть не отрубил наемнику полголовы и его же собственным лезвием. Этот вояка явно был качком-тяжеловесом, чего никак нельзя было сказать о самом Жао, рост и вес которого давно и безнадежно застряли где-то на небесных перевалах, по которым, если верить легендам, души возвращаются в этот мир после омовения в родниках забвения. К тому же справа уже наседал еще один воин, самострел которого был еще заряжен. Жао быстро осмотрелся, рядом Ювей добивал нападавшего на него белого, но было видно, что молодой буси не успеет вовремя прийти на помощь. К тому же в буране уже мелькали тени новых нападающих, в количестве явно больше двух. Прогнозируемый результат битвы ухудшался на глазах. Такое количество белых Жао не потянул бы даже с помощью Ювея. Жао вздохнул, пробормотал ругательство, сорвал с пояса маленький мешочек и вытряхнул из него на язык желатиновую пилюлю, раздавил ее между небом и языком. Брызнула горькая жидкость, по вкусу напоминающая саке, в которой растворили хинин. Западные алхимики знали толк в эликсирах, но на вкус их творения всегда были неописуемо мерзки, не говоря уже о колоссальном вреде для организма. Но в данный момент можно было не задумываться о паскудном влиянии вихря на почки и нервную систему. Мечи воинов в белом готовились нанести здоровью наемника куда больше ущерб. Эликсир подействовал практически мгновенно. Мир вокруг разом потерял все краски, звуки стали тягучими и глухими, время растянулось, превращая движение врагов в некое подобие белого танца хромых на все лапы медведей. Жао развел руки с мечами и бросился вперед. Сердце наемника колотилось как бешеное, каждый вдох обжигал воспаленное горло. Вихрь действовал недолго, временно ускоряя все жизненные процессы в организме, тем самым превращая даже ребенка с кухонным ножом в опаснейшего противника. Но за эти 10 минут сумасшедшей скорости приходилось жестко расплачиваться. Жуткие боли в мышцах, разрывы связок, лопнувшие сосуды, усталость и общая разбитость. На несколько суток после такого форсажа воин превращался в измотанного старика. Но, как совершенно справедливо говорил Рич, снабдивший наемника Жао этим зельем, боль в заднице куда лучше смерти. К тому же старый хрен Хоши быстро поправил бы здоровье Жао, для пророка это было расплюнуть. Вот только требовалось для этого всего ничего – остаться в живых».